Церковь Бориса и Глеба, наша, круглая и белая, как просфора. Перед церковью, как раз в часы службы, целую зиму учат солдат. Внутри служат, а снаружи маршируют, тоже служат. Но сейчас солдаты спят. Входим в теплое, людное, многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют. Всем желанием и всей немощью тяжело слушать. Так тонко, где тонко там рвется, совсем на волоске поют. Совсем как тот профессор. У меня на голове один волос, но зато густой. Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня! Этого батюшку я знаю. Он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник в черной карете, сияющий, слабый. И Аля первая подбежала к нему и просто поцеловала ему руку, и он ее благословил. Марина Ивановна, идемте. Выходим с народом, только старухи остаются. Христос воскресе, Марина Ивановна. Воистину воскресе, Володя. Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям несет ее неловко, не верхом на спине и не сидя на одной руке, а именно несет на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо. «Алечка, тебе удобно?» «Блаженно!» «Я в первый раз в жизни так еду. Лежа, точно царица Савская на носилках». Володя, не ожидавший такого, молчит. «Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу. Чтобы Володя не слышал, потому что это большой грех. Нет-нет, не бойтесь, не то, что вы думаете. Совсем приличное, но для Бога неприличное». Подхожу. Она громким шепотом. «Марина, а правда те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!» Что она говорит? Аля, приподымаясь. «Марина, не повторяйте, потому что тогда Володя тоже соблазнится, потому что эта мысль у меня была от дьявола. Ах, Господи, что я опять сказала? Назвала это гадкое имя. Алечка, успокойся, Володя. Мне, она у вас всегда такая, я, отродясь. Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься, в его руке темное, но явное очертание яичка».